Благословение детей. Евангелие от Матфея, глава 18, стих с 1 по 5, 19, с 13 по 15. Евангелие от Марка, глава 9, стих с 36 по 37. Евангелие от Луки, глава 18, стих с 15 по 17. Иисус Христос очень любил детей. Он ласкал, благословлял их. Он детей ставил даже в пример своим ученикам, чтобы и они были так же добры и невинны, как дети. Отцы и матери знали это, и где только проходил Иисус Христос, они старались принести к Нему своих детей, чтобы Он благословил их. Однажды собралось много женщин со своими малютками. Одних несли, других вели за руки. Все теснились, каждой хотелось, чтобы Господь благословил и ее ребенка. Ученики, видя тесноту и давку, не допускали матерей близко и отгоняли их. Иисус Христос был недоволен этим и сказал им: «Не гоните их. Пустите детей, пусть идут ко мне, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. Кто не будет слушать Господа и верить Ему, как добрые дети слушают своих родителей и во всем им верят, тот не будет в Царстве Небесном». И, обнимая детей, Иисус Христос возлагал им на головы свои руки и благословлял их. Видите, как Господь Иисус Христос любит детей. Будьте добрыми детьми, любите и слушайтесь своих родителей, почитайте старших. Никого не обманывайте, не обижайте, не воруйте, не ленитесь, не бронитесь. Будьте прилежны, со всеми ласковы, всегда и всем говорите правду. Будьте скромны и учтивы, не забывайте Бога и молитесь Ему. И вас полюбит Иисус Христос. Да благословит Он вас, мои добрые дети.